Глава 23. Эр-Джей. Как вы думаете, что автор здесь описывает? Вторник, и мистер Гудвин сидит на краю стола, держа в руке роман. Он снова закатал рукава, а это значит, сегодня нам не сдобровать. Мужик невероятно охоч до коллективных обсуждений. «Ужин», — отвечает какой-то послушный песик с передних парт. «Да, но помните, мы говорим про подтекст, а автор дает нам подсказки, чтобы расшифровать его истинные намерения. Какие слова бросаются вам в глаза в этой сцене?» «Щелка», — говорит Лоусон рядом со мной, пожевывая ручку. «Допустим», — вдохновленный хоть каким-то участием в дискуссии, Гудвин спрыгивает со стола и записывает слово на доске. «Еще?» «Крепкий», — дополняет Лоусон. «Колбаса». Класс быстро улавливает его намерения и начинает хихикать, пока учитель бесстрашно добавляет эти слова в список. «Мистер Кент», — он оборачивается к Лоусону с наигранно укоризненным взглядом. «Да, сэр. Мы всегда рады послушать ваши интерпретации. Какими вам представляются подтекст и намерения автора в этой сцене?» «Как по мне, звучит так, словно повествователь хочет трахнуть свою семью». На этот раз все смеются в голос. Мистер Гудвин одаряет его терпеливой улыбкой, а потом поднимает руки, чтобы утихомирить класс. «Может, вы могли бы выбрать слова поизящнее и объяснить нам, что именно в тексте наводит вас на эти мысли?» «Ну, смотрите, мы же все еще не знаем, точно ли это его семья, так?» — говорит Лоусон. «Главный герой просто появляется дома, и внезапно мать семейства распаковывает коробки школьной одежды на чердаке, а отец вообще депрессивный домосед и, вероятно, точит топор в гараже. Но тут мы доходим до сцены ужина, и внезапно он 8 страниц описывает мягкую нежную колбасу или что-то там такое. По-моему, очевидное сексуальное напряжение». От меня подтекст тоже не ускользает, хотя последнее время меня больше интересует явный флирт, происходящий между Лоусоном и нашим уважаемым учителем. Эти двое каждый урок ведут себя так, словно остальных в классе нет. Слоан, могло бы быть и хуже, тебе хотя бы не надо ходить в церковь. Хочешь, включу тебе трансляцию лекции о целомудренности от сестры Катерины? Я. Ну нет уж, спасибо. Я тут смотрю, как Лоусон соблазняет нашего учителя Литры. Даже забавно. Слоан, этот парень такая шлюшка, что это почти достойно уважения. Пока мистеру Гудвину не до нас, я переписываюсь со Слоан. Мы теперь постоянно общаемся, хоть она и настаивает, что я пока не заслужил второго свидания. Ударение на «пока». У меня уже вырабатывается зависимость от наших переписок, да и у нее, похоже, тоже, хоть она и не признается в этом даже под дулом пистолета. Собственно, потому она мне так и нравится. Слоан. Кстати говоря, я слышала, ты там плавки выбираешь. Я. Чего? Слоан. Слухи ходят, будто ты в команду по плаванию собрался. Я. Чёрта с два. Не собираюсь разгуливать на публике, запихнув член в маленький мешочек. Слоан. Ты себя недооцениваешь? Я. Тебе не обязательно покупать билет, кексик. Можешь просто попросить. Мистер Шоу, мы вам не мешаем? Я поднимаю взгляд от телефона и обнаруживаю рядом с собой мистера Гудвина со скрещенными на груди руками. Спалили. Он там, небось, порнуху с инцестами читает. Картер оборачивается ко мне с первых рядов, чтобы его было лучше слышно. «Не», — говорю я, — «просто ищу для Лоусона хорошего психотерапевта. Пусть подлечит свою секс-зависимость». Лоусон подмигивает мне. «Многие пытались». Лучший друг и любимая баллонка Дюка прожигает меня взглядом, когда его подначка не вызывает реакции. Честно говоря, я не уверен, так ли уж искренне я его раздражаю, раз он не может придумать ничего получше. Это же абсолютно любительский уровень. Я ожидал чего похлеще от хулигана из частной школы. Проехали. Давайте вернемся к теме. Гудвин снова подходит к столу, уже жалея, что спросил. Мне кажется, что нашему учителю втайне нравится вся эта динамика в духе повелителя мух, установившаяся в этой зажравшейся группе самодовольных козлов с острыми зубками. После класса мы с Лоусоном идем в одну сторону. Дальше у меня физра, и я уже заранее помираю. «Мы сегодня играем в хоккей на траве», — стану я, проверив расписание на телефоне. «Пристрелите меня». «Ты знаешь, как избежать страданий?» Лоусон надевает на нас пару солнцезащитных очков, когда мы выходим под палящее солнце. «Просто сдайся, друг». «И ты туда же. Похоже, последнее время все задались целью доконать меня этой плавательной темой». «Слушай, что может быть проще? Пара секунд в воде, и ты уже легенда. Остаешься на своей дорожке и паришься только о себе. Ничего сложного». «Более чем уверен, что все далеко не так просто». Лоусон расплывается в своей коронной ленивой усмешке. «Правда, что ли? Ты думаешь, если бы они там ракеты строили, меня бы взяли? Мы не с плутонием работаем, чувак, тупо плаваем». «Тут я спорить не могу. Мы знакомы всего пару недель, а я уже несколько раз наблюдал, как он заявляется на урок пьяный и обкуренный. Если у него хватает сил навернуть пару кругов в бассейне, то это явно не так уж сложно. И наверняка менее болезненно, чем физра, так ведь? Я отстаю от Лоусона, когда в кармане вибрирует телефон, и я вижу входящий звонок от мамы. «Привет, мам». «Привет, зайчик. Рада, что застала тебя». «Что случилось?» «Да ничего». Следует пауза, в течение которой я яростно пытаюсь понять, что я натворил. «Просто мы уже словно 100 лет не разговаривали. Ты в школе еще?» Сначала мне кажется, будто она пытается проверить, на территории я еще или нет, и украл ли взнос за свою учебу, чтобы сбежать из города. Потом до меня доходит, что она спрашивает, не на уроке ли я. «Да, иду на физру». «Поняла. Тогда я ненадолго, просто хотела спросить, как дела». «Ненадолго она, как же». Мама-болтушка, так что я не успеваю вставить и слово, как она уже рассказывает мне все про ремонт в доме Дэвида и выбор новой мебели. Как она радостно заводит новых друзей в местном загородном клубе. Оказывается, Дэвид купил ей уроки парусного спорта и инструктора по гольфу. Такими темпами он быстро сделает из нее образцовую жену. «Я так понимаю, ты отлично проводишь время?» Отмечаю я с большей злобой, чем собирался. Но если она и заметила, то не подает виду. «Мы так счастливы», — щебечет она. «Он замечательный». Бла-бла-бла. Пожалуй, я не против, что ей весело, и что он делает ее счастливой. Могло быть и хуже. «А как ты?» — наконец спрашивает она. «Как школа?» «Хорошо», — на автомате отвечаю я, а потом после паузы понимаю, что даже не соврал. «Кажется, мне тут даже нравится». «Правда?» Ее громкий восторг ощутим даже по эту сторону провода. «О, Эр-Джей, я так рада. Я знала, что тебе это пойдет на пользу, если только ты постараешься». Я не разделяю ее уверенности в том, что это было так уж очевидно. Но, несмотря ни на что, я умудрился найти пару вещей, которые мне нравятся в Сэндовере. Свобода, например. Большую часть времени мы делаем, что ходим под минимальным присмотром. Да и кормят тут неплохо. Ни капли не похоже на обычную столовскую гадость от самого дешевого поставщика, который пичкают в государственных школах. А еще здесь есть Слоан. Сюрприз, который я никак не ожидал найти в этом реабилитационном центре для богатеньких детишек. Не поймите неправильно. Я все еще не вижу себя друзьями с Феном и другими ребятами. Я здесь всего на год, и пребывание в этом месте никак не изменило моего мнения касательно бессмысленных отношений. Я сюда пришел за дипломом, а не за лоботомией, но должен признать, моего нового братца можно терпеть. Даже к Лоусону я понемногу проникаюсь. «Расскажи мне все», — умоляюще просит мама. «Да нечего рассказывать», — я делаю паузу. «Ну, например, я вот думаю податься в команду по плаванию». Следует длинная пауза. Потом я слышу в трубке отчетливый смех. Он звучит придушенно, как будто мама изо всех сил старается его скрыть, но ее веселье очевидно. «Спасибо, что веришь в меня», — говорю я, — «родитель года». «Так ты серьезно?» Она перебарывает себя, и ее голос становится твердым. «Эр-Джей, солнце, ты же не командный игрок. Некоторые люди для этого просто не подходят, и это нормально. Ты же знаешь, я никогда не пыталась вытолкнуть тебя из зоны комфорта». «Ага, да, за исключением того момента, когда она отправила меня в увитую лозой деревню богатых отбросов и будущих лордов преступного мира. но я рада, что ты ищешь для себя хобби. Я просто не уверена, что это тебе подойдет, честно говоря. Помнишь, как мы в прошлый раз ездили на озеро? Ты же все время просидел в машине, уткнувшись в телефон. Мама пытается изо всех сил, но материнский инстинкт у нее всегда отсутствовал. Честно говоря, я сам виноват. Ждал, что ее заинтересуют мои планы. Те, кто живет в крепких, правильно функционирующих семьях, не становятся изгоями. Но, может быть, сейчас я хотел хоть раз в жизни получить немного родительской поддержки. В то же время желание доказать чью-то неправоту — это тоже хорошая мотивация. Вызов принят.